С самого начала вот нашего следования за Толстым, за его мыслью, по его жизненному пути, важнейшим был для нас вопрос: а что подразумевает Толстой, когда произносит слово «Бог»? Христианин верует в Бога Троицу. Толстой не понимает и оттого отвергает такую веру. О каком же тогда единомыслии можно при этом говорить? По сути, ведь единомыслия у него с христианами и нет. И не упустим того, что Толстой неверно понимает и литургию, средоточие которой не те слова, что наиболее важны для него. Он сам говорит в обедне: самые важные для меня слова «возлюбим друг друга да единомыслием», но и единомыслия-то нет. И не эти слова средоточие литургии, а, как мы знаем, таинство Евхаристии. Исходя из слов Толстого, можно предположить, что евхаристический канон, который следует вскоре за теми словами, как их он не понимает, канон Толстым также отвергается. И причастие, собственно, он объясняет изначально по-протестантски. Самое причастие я объяснял себе как действие, совершаемое в воспоминании Христа и означающее очищение от греха и полное восприятие учения Христа. Это не православное, это именно протестантское понимание причастия. И церковное, православное понимание он отвергнул как неистинное и как то, что противоречит, по его мнению, подлинной вере. Но когда я подошел к царским дверям, и священник заставил меня повторить то, что я верю, что то, что я буду глотать, есть истинное тело и кровь, меня резануло по сердцу. Это мало что фальшивая нота. Это жестокое требование кого-то такого, который, очевидно, никогда не знал, что такое вера. Но мы-то знаем, что вот это требование не кого-то, что этот кто-то, ведь это сам Христос. Поэтому Толстой здесь отвергает то, что заповедано Спасителем. И вот, обсуждая дальше содержание такой веры, которой он изначально следовал, Толстой, отвергая истину этой веры, постоянно приводит один и тот же довод: «Я не понимаю». И довод этот ведь рассудочный, причем довод, исходящий от слабого рассудка. Беда в том, что Толстой абсолютизировал этот рассудок. Он в нем признал, в конце концов, высшего судью в определении истины. Более того, уязвимость позиции Толстого в абсолютизации собственного опыта, нежелание хотя бы на миг допустить, что кто-то, о ком он говорил, а мы знаем, это Спаситель Христос, что вот этот кто-то именно знал, что такое вера, Толстой отвергает. Ошибка Толстого в недопущении хотя бы на миг сомнения: а вдруг это именно я не знаю веры? Нет, он обвиняет того, кто устанавливает таинство Евхаристии. Очень точно об этом сказал, вот о таком состоянии, которое мы видим у Толстого, Иван Александрович Ильин. Для философствующего и учительствующего писателя сомнение в состоятельности и верности своего духовного опыта является первой обязанностью, священным требованием, основой бытия и творчества. Пренебрегая этим требованием, он сам подрывает свое дело и превращает философское изыскание и исследование в субъективное излияние, а учительство – в пропаганду своего личного уклада со всеми его недостатками и ложными мнениями. Как бы ни был одарен человек, ему может нравиться дурное и уродливое. Он может просмотреть глубокое и в безразличии пройти мимо священного и божественного. Его одобрение не свидетельствует о достоинстве одобряемого. Его порицание может быть основано на чисто личных отвращениях и пристрастиях или на пантеистических, панических уклонениях, бессознательного, фобиях. Его убеждение может быть продуктом отвлеченной выдумки, склонности к парадоксу, к умственной аффектации, к необузданному протесту или рисующейся стилизации. И беда, если опасность и недопустимость такого учительства ускользнет от философа, если религиозность не научит его умственному смирению, если он начнет благоговеть перед своими пристрастиями и отвращениями, тогда вся его философия окажется в лучшем случае удачным самоописанием, как бы автопортретом его души, а его учение – призывом к воспроизведению этого портрета в других душах. очень точная характеристика состояния Толстого, которое раскрывается к исходу исповеди его. Недостаточные возможности субъективного, рассудочного осмысления основ веры Толстой очень быстро обнаруживает, когда задается вопросом: а почему помимо православия существует еще и католичество с протестантством, и почему именно православие несет в себе истину? Вопрос действительно важный, многие его задают себе. Ну, прежде всего, утверждение истинности православия показалось Толстому неэтичным. Вот он пишет: «Утверждение о том, что ты во лжи, а я в истине, есть самое жестокое слово, которое может сказать один человек другому. Но ведь, если задуматься, сам автор исповеди только и делает, что говорит это другим. Ну, когда, например, отвергает истинность Евхаристии и обвиняет кого-то такого, установившего это таинство, в незнании, что такое вера. Но ведь он просто утверждает: все подходящие к причастию пребывают во лжи, а я, в отличие от них, именно знаю, что есть вера. То есть я в истине, а вся церковь во лжи». Простой логический вывод, который нетрудно сделать из слов Толстого любому, кто прибегает к помощи разума. Когда Толстой позднее только и делал, что называл православие извращением христианства, а свое толкование Евангелия объявлял подлинным, то он опять-таки ведь совершал безнравственное, согласно его собственному разумению, деяние. И почему он не заметил такого противоречия? Отказываясь усмотреть сущностное различие между православием и различными отступлениями от него, у католиков, у протестантов, Толстой все несогласия объяснил весьма просто, проведя такое сопоставление. Сумские гусары считают, что первый полк в мире – сумской гусарской, а желтые уланы считают, что первый полк в мире – это желтые уланы. Ну, то есть, по Толстому все дело в примитивных амбициях. Гусары считают себя лучше всех, так вот и православные считают себя лучше всех. Но мы должны помнить, что, сопоставляя православие с иными верами, мы ведь ищем не то, что лучше, а то, где истина. Ибо здесь речь идет не о чванливом превознесении себя, в конечном, во времени, в земном, но, скажем это еще и еще раз, речь идет о собственной судьбе в бесконечном, в вечности, в горнем. Мы ищем истину, а не то, что лучше или что удобнее. Впрочем, Толстой истину как раз отрицает у всех. И он делает при этом просто элементарную логическую ошибку. Вот он пишет: «Если два мнения друг друга отрицают, то ни в том, ни в другом нет единой истины». Давайте возьмем простой пример. Мнения 2×2 – 4 и 2×2 – 5 друг друга взаимно отрицают. Ну и что же с того? Значит, и то, и другое не истинны. Нет, одно истинно, другое нет. Вот наличие атеизма ведь вовсе не доказывает ни истинность религиозного взгляда на мир. Хотя атеизм и религиозный взгляд друг другу противоречат. Поэтому сам факт различных отступлений от истины не может опровергнуть саму истину. Отступление есть, но это не значит, что истина не существует.